Глава 4. В огромном зале рябило от шашечных затылков и таких же клетчатых костюмов сценаристов. Перед каждым из них висело по видеопузырю. Были тут и киберы. Три блестящих, искажающих в кривых зеркалах своих тел картины происходящего. И столько же матово-черных, тела которых не только ничего не отражали, но, казалось, поглощали в себе свет. Все шестеро стояли совершенно неподвижно, напоминая футуристические скульптуры. Но бинокуляры и глаз непрерывно и очень быстро двигались, вращались, фокусировались на чем-то, ведомом только их механическим хозяевам. Впрочем, скорее не на чем-то, а на ком-то. Функцией этих киберов являлось наблюдение не за творческими процессами, а за самими сценаристами. Последние к этому настолько привыкли, что и впрямь воспринимали их как статуи. Хотя каждый, разумеется, знал и помнил, что в случае любого нарушения, любых действий, противоречащих строго заведенным правилам, это не останется незамеченным и безнаказанным. В пузырях шли активные, не отличающиеся большим разнообразием действия. Там дрались, стреляли, убегали, догоняли. Разве что одежда участников отличалась по цвету и стилю, да и то в основном преобладали боевые арамидные доспехи. Ну и оружие. Где-то лучеметы, где-то автоматы, где-то карабины или винтовки, а где-то и вовсе нечто невообразимо устрашающее и огромное. В остальном можно было подумать, что видеопузыри отображают разные временные отрезки одного и того же кровавого шоу. Однако в зале, несмотря на творящуюся на этих экранах кутерьму, не было слышно звуков многочисленных поединков. Раздавались лишь приглушенные возгласы сценаристов-кураторов. Все они были в аудиогарнитурах, состоящих из капсул наушников и притороченных напротив рта микрофонов. Вот в одном из пузырей двое участников, находясь за укрытиями друг напротив друга, впустую расстреляли все патроны и замерли в нерешительности, определенно не зная, что предпринять. И тот, и другой не спешили выходить на открытое место, опасаясь, что противник приберег на этот случай гостиниц. Курирующий этот видеопузырь сценарист испуганно заметался. Вряд ли долгая пауза в действии понравится зрителям-киберам, а значит, не поздоровится именно ему. Начал крутить перед пузырем ладонями и подавать отрывистые команды в микрофон. Артисты тут же зашевелились, сбросили кирасы, оплечья, наручи, накладки с бедер и с голыми торсами, оставшись лишь в блестящих, обтягивающих трико и тяжелых высоких ботинках, будто показывая, что не прячут никакого оружия и готовы разорвать противника одними голыми руками, вышли из-за укрытий и встали друг перед другом в боевые стойки. Однако, дальнейшее оказалось не столь эффективным и зрелищным. Один из соперников, как оказалось в рукопашной схватке, представлял из себя практически ноль. А возможно, просто очень устал или был ранен, хотя крови на его теле не было видно. В любом случае, все закончилось очень быстро. Второй артист в три прыжка оказался возле неприятеля, резко и сильно ударил того ребром ладони по шее, а затем ее основанием в подбородок. Первый сразу зажал рот ладонью, между пальцев заструилась кровь. Второй же, не мешкая, нанес мощный удар ботинком в голень, тут же припечатал им по ступне, а когда противник нагнулся, подуть на ушибленную ножку захотел, что ли, так двинул тому в живот коленом, что бедолага тут же рухнул на пол. Но победитель не думал останавливаться на достигнутом. Он высоко подпрыгнул и приземлился коваными подошвами на упавшего. Затем он принялся исступленно пинать неподвижного, даже не думавшего защищаться противника. А сценарист-куратор лишь сокрушенно помотал головой, предчувствуя, видимо, скорый выговор за скоротечный и неэффективный поединок. Фир только что заступил на смену, и его видеопузырь, не будучи загруженным, выглядел огромным, тускло поблескивающим бельмастым глазным яблоком. Сценарист раздумывал, загружать ли ему раскритикованный айный трейлер или не стоит. К нему подошел старший сценарист его группы Нют. «Что стоишь, как замороженный?» Не поздоровавшись, буркнул он. «Сделал хоть что-нибудь? Все сроки вышли. Меня принимающий кибер скоро съест за скудность наших сюжетов. Но учти, если он это сделает, я начну лопать вас. И первым примусь за тебя». Вспомнив недавний разговор с Айной насчет каннибализма, Фир невольно поморщился, но тут же и улыбнулся нелогичности высказывания непосредственного начальника. «Что морщишься? Чего лыбишься?» — взвился тот. «Я ведь не шучу. Бездельников здесь не держат. А колпаки ментальной установки всегда готовы нахлобучиться на тех, кто больше ничем не может принести пользы Эдиле. Киберам. Едва слышно произнес Фир. «Поговори мне!» Испуганно оглянувшись на безмолвные скульптуры у стен, зашипел Нют. «Сам ведь знаешь, услышит, я ничем помочь не смогу. Показывай лучше, что сделал. Если сделал, конечно». «Да сделал я, сделал. Только ерунда все это, примитивная скукота. Все это уже было сотни раз», — почти дословно повторил Фир критику Айны. «Тем не менее, покажи», — не отставал начальник. «Пусть лучше будет хоть что-то, чем ничего». Вздохнув, Фир загрузил трейлер видеопузырь. Тот сразу ожил, потеряв блеклость и приобретая глубину. Внутри него, отстреливаясь из лучеметов, побежал человек в серебристом шлеме с темным забралом. Нют молча и хмуро наблюдал за происходящим в видеопузыре. Но он молчал ровно до тех пор, пока пузырь не показал гигантского кибера. Старший сценарист резко взмахнул ладонью, гася экран, оглянулся на присутствующих в зале наблюдателей и вновь зашипел. «Ты что, совсем ополоумел? Ты над кем пошутить решил? Над ними? Тебе и правда не терпится попасть в ментальную установку?» «Я ни над кем не собирался шутить», — запротестовал Фир. «Наоборот, я хотел показать силу и беспощадность киберов, ну и вообще разнообразить сюжет». «Разнообразить сюжет?» — недоуменно заморгал начальник. «Вот этой грудой железа с ведром вместо головы? Почему, кстати, именно ведро? И для чего такое откровенное преувеличение размеров?» «Это не ведро», — обиделся Фир. «Просто голова конической формы. А некоторое преувеличение размеров у меня как раз для того, чтобы подчеркнуть силу и мощь киберов». «Все как раз наоборот», — вновь оглянулся на хозяев Нют. «Ты этим гигантизмом будто хочешь сказать. Вы слабаки, вы не можете победить человека, только если станете в 3 раза больше». «Над такой постановкой вопроса я даже не думал», — сознался Фир. «А вот это плохо, думать надо всегда. Тогда, может, что-то и получаться начнет». Начальник еще немного посверлил Фира суровым взглядом, а потом выражение его лица смягчилось, он вздохнул и сказал уже почти дружелюбно. «Ладно, этот свой ведробой можешь смело выкидывать». «Я могу переделать», — вскинулся сценарист. «Не надо ничего переделывать», — появилась другая тема. «Другая?» — недоуменно заморгал Фир. «Что могло появиться? Не портал же «Именно портал». Усмехнувшись над ошарашенным видом подчиненного, перебил его старший сценарист. «К нам прибыли внешники. Смотри». Нют взмахнул рукой перед видеопузырем, повел ладонью снизу вверх, и в пузыре возникла объемная статичная картинка. Фир внимательно пригляделся. 2 человека в туннеле. 1 коренастый, круглолицый, чуть лопоухий, курносый, с коротким ежиком волос. Одет в пятнистую куртку и обвешан оружием. Обхватил 2-го. «Ранен тот, что ли?» «Ох ты! А ведь 2-й-то и не человек вовсе!» Изумленный сценарист оглянулся на молчавшего начальника. Тот кивнул на пузырь. «Смотри, мол, внимательней!» Фир послушно повернулся к экрану. «Так кто же этот 2-й? Бледный, болезненно тощий, с лысой дынеобразной головой, гребень из редких перьев, руки-ноги худые и длинные, по 6 пальцев на каждой. И абсолютно голый. Не считая какой-то рваной тряпки на бедрах. А на спине у него... Что это? Еще 1 пара рук? Нет, не руки. А если руки, то обрубленные по локоть. Ну а взгляд круглых белых глаз настолько полон страданием и болью, что у Фира в груди защемило. «Кто это?» — сухо спросил он, вновь обернувшись к Нюду. «Долгожданные внешники, наши новые игроки. Ты только глянь, какие красавцы!» — усмехнулся тот. — Уже глянул. Один и впрямь красавец, будто специально играть пришел. А вот 2-й... Никогда не встречал таких раньше. Кто он такой, откуда, ты знаешь? — Догадываюсь. Неопределенно мотнул головой старший сценарист. Сам я уже не застал, но слышал, что давным-давно такие частенько приходили из этого портала. Токас, Хокас... Как-то так их мир называется, точно не помню. Вроде как лентяи и неженки, бездельники и неумехи. Помню, что не очень о них в качестве игроков отзывались. Зато другой... Нет-нет, ты только глянь. Настоящий боец. Еще и с оружием. Ты точно сказал, будто специально к нам играть пришел. Судя по покрою одежды, да и вообще по облику, с земли он. Твоя подруга ведь тоже землянка? Значит, какой-никакой опыт у тебя уже есть. Короче, считай, свояк в гости приехал, повезло тебе. Или ты против, и мне другому сценаристу поручить их разработку? Нет-нет, испугался Фир. Зачем же другому, я справлюсь. Вот только худой этот, урод уродом. И больной он, что ли? Чего его землянин тащит? А что ты переживаешь? Они уже в БИПе. Выйдут оттуда свеженькими и здоровенькими оба. Урод, конечно, вряд ли долго продержится, а вот на свояка я бы поставил, что до конца дойдет. Ты только уж постарайся, чтобы это было шоу так шоу. Не каждый день такая удача выпадает. Да уж, выдохнул сценарист. И я постараюсь, конечно. Вот и хорошо, кивнул начальник и сразу стал по-деловому серьезен. Урода нужно одеть. Обычно после БИПа чужаки с иным строением организма хоть и приобретают человеческий облик, но размеры, основные пропорции тела сохраняются. Так что сразу после нашего разговора и подбери ему что-то попроще. Никаких рамидных доспехов, только обычную ткань. Что-нибудь вроде того, что на свояке. Впрочем, это не главное. Главное, как ты понимаешь, сама игра. С чего думаешь начать? Фир ненадолго призадумался и, придав голосу уверенности, сказал. Поскольку они в туннеле, с туннелей начну. Возможно, они и не сразу догадаются, что оказались в гостях. Это уже само по себе интересно. Ну, один из них в любом случае был не дома. Одновременно в одно место проход из двух разных миров не открывается. Значит, кто-то из них сначала попал в гости к другому, а потом уже оттуда они перешли к нам. А насчет туннеля согласен с тобой. И чтобы не сразу догадались о сути происходящего, это тоже хорошо. Подбери, кстати, для наших кукол оружие, похожее на то, что у свояка. Укрепим, так сказать, иллюзию. И смотри, сразу их не убей, пускай пообвыкнутся. Поставь уровень опыта и умения на минимум. Соображения тоже убавь. Повышай сложность по мере прохождения игры постепенно. Хотя сильно с этим тоже не тяни, чтобы легкие победы внешников киберам не наскучили. Какие, кстати, павильоны думаешь задействовать дальше? После тоннеля, логичнее, думаю, будет долина. Долина хорошо, одобрил Нют. Только возьми не короткую, а большую, с максимальным количеством аттракционов. На ней в самый раз проверять способности новичков. И для их тренировки полезно. А потом я предлагаю город. Пустой или людный? Посмотрим по обстоятельствам. Смотря как долину пройдут. Что-то мне кажется, что урод и тоннель не пройдет. С сомнением покачал головой сценарист. Ну не пройдет, ну и не надо. Руки хоть тебе развяжет. Говорю же, бесполезная эта раса. Но все же лучше, чтобы он лег не в туннеле. Слишком быстро это неинтересно, сам знаешь. Ты уж постарайся, чтобы в долину оба пришли. А там уже на урода наплюй. Переключайся по максимуму на свояка. Фир согласно закивал и в предвкушении интересной работы потер ладони.